228. Гуру. Законы воли обладают огненной магнетичностью. Воля притягивает в орбиту свою массы, послушной ей инертной материи, и кристаллизует их в формы. Эти формы промышляют проявлением, воплощаясь уже на земле или в мирах видимое образование. Потому велика ответственность за волю. Сокровище воли можно приобрести, но лучше не родиться, нежели умножать мерзость. Потому красоте служим, потому красоту поставили во главу угла, потому красотою в жизни идите и во имя ее.